Глава 3. Сивилла Трелани. На примере горя МакГонагал и пожизненного животного недуга Люпина мы услышали о героизме и лишениях. Теперь настал черед зловещих пророчеств, из которых только два оказались подлинными, примет и опасных увлечений. Пора узнать больше об учителе предсказаний в Хогвартсе и неутомимом пророке конца света Сивилле Трелани, единственном профессоре, который почти наверняка сможет разглядеть вашу жуткую кончину в стакане чая. Сивилла Трелани. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 9 марта. Палочка. Орешник и волос единорога. 9,5 дюймов. Очень гибкая. Факультет. Когтевран. Особые умения. Провидица, хотя дар непредсказуем и бессознательный. Родители. Мать магл, отец волшебник. Семья. Ранняя помолвка окончилась непредвиденным разрывом, когда она отказалась взять фамилию Торговатый. Детей нет. Хобби. Практика трагических предсказаний перед зеркалом. Употребляет херес. Сивилла является прапраправнучкой настоящей провидицы Кассандры Трелани. Дар Кассандры значительно ослабел в течение последующих поколений, однако Сивилла унаследовала гораздо больше, чем подозревала. Веря лишь наполовину в собственные выдумки про свой талант, потому что он по крайней мере на 90% состоял из обмана, Сивилла прекрасно играла на публику, наслаждаясь тем впечатлением, которое производила на доверчивых студентов, предсказывая гибель и катастрофы. Она умело пользуется всеми трюками настоящей гадалки. Еще на первом занятии она точно подмечает нервозность и внушаемость Невилла и предсказывает ему, что он вот-вот разобьет чашку. Разумеется, так и происходит. В остальных случаях доверчивые ученики делают за нее всю работу. Профессор Трелани говорит Лаванде Браун, что то, чего она очень сильно боится, произойдет 16 октября, когда в назначенный день Лаванда получает известие о смерти ее кролика, она мгновенно связывает это с предсказанием. Несмотря на логику и здравый смысл Гермионы, Лаванда не ожидала смерти кролика, поскольку он был очень молод. Кролик умер не 16 числа, а на день раньше. Лаванда хочет верить, что несчастье было предсказано. По теории вероятности, скоропалительные предсказания профессора Трелани иногда попадают в цель, но большую часть времени она лишь впустую сотрясает воздух. Тем не менее, Сивиллу посещают редкие вспышки подлинного ясновидения, которые она потом не помнит. Она получила место в Хогвартсе, когда во время беседы с Дамблдором убедила его в том, что в бессознательном состоянии может обладать важной информацией. Дамблдор дал ей убежище в школе отчасти ради ее защиты, а отчасти в надежде услышать еще одно подлинное пророчество, однако ему пришлось ждать много лет, прежде чем это наконец-то произошло еще раз. Осознавая свой низкий статус среди остальных преподавателей, практически все из которых были намного талантливее нее, большую часть времени Сивилла проводила вдали от своих коллег, в своем душном и переполненном кабинете в одной из башен замка. Так что нет ничего удивительного в том, что она, вероятно, развила большое пристрастие к алкоголю. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Профессор Трелани и профессор МакГонагал являются полными противоположностями друг друга. Одна из них практически полностью шарлатанка, манипулятор и воображала, вторая же обладает холодным умом, строгостью и честностью. Однако я совершенно точно знала, что когда абсолютно посторонний для Хогвартса человек, Долорес Амбридж, пыталась выгнать Сивиллу из школы, Минерва МакГонагал, довольно часто критикующая Трелани, показала свою истинную доброту и встала на ее защиту. Если бы я встретила Трелани в реальной жизни, то свойственный ей пафос наверняка жутко бы меня раздражал. Однако я думаю, Минерва поняла, что это попытка скрыть чувство собственной неполноценности. И я продумала подобные истории для многих работников Хогвартса, таких как Альбус Дамблдор, Минерва МакГонагал и Рубиус Хагрид. Некоторые из них были включены в эту книгу, а некоторые нет. Однако по вполне объяснимым причинам у меня весьма смутные представления о том, что происходило с учителем предсказаний, прежде чем она оказалась в Хогвартсе. Мне кажется, что до работы в Хогвартсе жизнь Сивиллы представляла собой бесцельное блуждание по волшебному миру и бесчисленные попытки найти работу благодаря своей родословной, отвергая при этом все то, что противоречило бы ее статусу провидицы. Мне очень нравятся корнуэльские фамилии, Однако до третьей книги я ни разу их не использовала, пока не придумала фамилию для профессора Трелани. Мне не хотелось сделать ее фамилию комичной или надуманной. Имя должно было быть впечатляющим и привлекательным. Трелани – это очень старая фамилия. Это наводит на мысль, что Сивилла часто полагается на свою фамилию, стараясь произвести впечатление. Существует очень красивая старинная корнуэльская песня, в которой упоминается эта фамилия – песня о человеке с запада. Что касается имени Сивилла, то оно созвучно со словом «Сибилла». Так в древние времена называли женщин-предсказательниц. Мой американский редактор хотел использовать слово «Сибилла», но я настояла на своем, потому что в нем хоть и есть отсылка к ясновидящим, но это все же не более чем вариант непопулярного женского имени Сивилла. К тому же я сомневаюсь, что профессора Трелани можно отнести к настоящим Сибиллам. Может, у Джоан Кэтлин Роулинг лишь смутные представления о жизни Сивиллы Трелани до Хогвартса, но она вполне ясно представляет себе провидец и особенно хорошо практику консультаций с провидицами имен. Провидицы имен. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Имена, которые дают своим детям родители-волшебники, очень разнообразны, причем некоторые из них совсем не отличаются от магловских. Например, Джеймс, Гарри, Рональд. Другие же откладывают своеобразный отпечаток на личности и судьбу своего носителя. Например, Ксенофилиус, Римус, Алекта. У некоторых волшебников есть своя семейная традиция для выбора имен. Блэки, например, любит называть своих детей в честь звезд и созвездий. Многие скажут, что это хорошо отражает свойственные им высокую самооценку и гордыню. Другие волшебные семьи, такие как Поттеры и Уизли, просто дают детям свои любимые имена и оставляют их в покое. Однако, в определенных кругах магического сообщества по-прежнему следует древней магической практике консультироваться с провидицей имен, которая, как правило, за внушительную сумму золота, предскажет будущее ребенка и предложит подходящее имя. Сейчас подобная практика встречается все реже. Многие родители предпочитают позволить ему, ей, найти свой собственный путь и не желают, не без основания, получить преждевременные намеки о способностях, недостатках или, что еще хуже, бедах ребенка. Возвращаясь от провидец имен, матери и отцы практически всегда корят себя, отчаянно желая забыть предсказания провидицы о характере своего ребенка или о его судьбе.